Середина командировки пришлась на Новый год. Трещины в стенах школы забили тряпками и излишками перевязочных материалов. Кое-как протопили, хоть на время изгнав замучивший промозглый холод. Подачу электричества неподкупным и не испугавшимся калининградцам местные националисты уже давно прекратили. Но русский человек на выдумку гораст. Пищу приготавливали на кострах, а командир и доктор на пару смастерили светильники по типу чукотских жирников. Разрезали брикеты маргарина, вставили марлевые скрученные фитили и устроили иллюминацию. Праздник прошел весело, без стрельбы, по ним. Утром ахнули. На потолке, на перемазанных лицах, на форме, хлопья жирной и почти несмываемой копоти. Почертыхались, посмеялись и запомнили этот Новый год на всю жизнь. Вернувшись домой и оттаив в родной квартире, Константин зарекся. Зимой больше никуда, все командировки только летом. 20 декабря 1995 года калининградский ОМОН отправлялся в очередную чеченскую командировку. Своего врача в отряде не было, а был прикомандированный начальник медчасти СИЗО, капитан внутренней службы, Нижников. Новый 1996 год он встречал в октябрьской комендатуре города Грозного, снова в помещении школы. Только чеченские боевики оказались более бестактными, чем карабахские. Сначала по рации состоялся обмен любезностями. ОМОНовцы выслушали, что они русские собаки и что их сейчас перережут. Ответили по-ОМОНовски. Беседа сразу себя исчерпала. Во включенном на всю мощь радиоприемнике зазвучали куранты. Народ поднял кружки с шампанским. И тут во дворе рванула первая мина. Начался яростный обстрел. Я глотнуть не успел, чувствую, вокруг меня пусто. Все уже по местам, по боевому расчету. Мой пост для приема раненых был там же, где и склад боеприпасов. С одной стороны, выбирали самое безопасное место. С другой, уж если попадет. Жизнь отрядного врача в основном состоит из обычной организаторской рутины и в первую очередь профилактической работы. Известно, что в Чечне гепатит и дизентерия порой выводили из строя целое подразделение, так и не успевшие совершить предназначенные им подвиги. Зимой прибавляются сырость и холод. Поэтому одну из первых операций саперы отряда провели под руководством своего доктора. Три половинки толовых шашек расположили на полу уютной комнаты на первом этаже школы. И через несколько секунд в полу образовались три почти идеальных очка, ведущих в объемную яму в подвале. Так была решена проблема защищенных от обстрелов и простатитов похода в туалет. Бойцы попытались бунтовать против того, что док превратил столь уютное заведение в газовую камеру, засыпав все хлоркой. А он молча и непреклонно обмотал все ручки дверей, особенно в туалет и столовую, бинтами, пропитанными раствором все той же хлорки. Народ научился открывать дверь в столовую, берясь за отходящий от косяка верхний угол. Доктор аккуратно оббил угол ароматной полоской из ткани. Отряд делил столовую с военнослужащими батальона оперативного назначения, и скоро все пацаны-срочники приучились безропотно отправляться мыть руки после проверок ОМОНовского врача. Не обошлось и без курьезов. Как-то Нижников раздобыл натовские таблетки для обеззараживания воды. Кое-как разобрались с инструкцией. Одна таблетка на галлон жидкости. А сколько это в литрах? Кто-то уверенно заявил, 400 граммов. Рано утром, пока все спали, Константин засыпал снадобье во флягу с питьевой водой именно из этого расчета. Подождал, попробовал. Голимая хлорка. А другой воды нет. Сейчас народ начнет просыпаться. Убьют ведь. Пришлось броситься к водовозам, пообещать по сотке из заветного запаса. И те с честными глазами все утро разъясняли. Вот такую нам воду вчера залили. Другой не было. Доктор тут не при делах. Но смех смехом, а свою задачу врач выполнил, здоровье боевых друзей сберег. Повезло и в том, что от Нижникова мало зависело. Ни разу ему не пришлось констатировать смерть товарища. хотя соседи-ВВшники отправили домой в цинковых гробах 5 солдат. Задевала война краем крыла и отряд. Сквозное пулевое ранение в предплечье получил заместитель командира по тылу. Один из бойцов поймал осколок от подствольника, который смогли удалить только потом, дома. Подорвался на мини-БТР, и сразу несколько человек было контужено. Но они верили своему доку, и ни один ОМОНовец ни за что не соглашался отправляться в госпиталь. «Лечи нас сам, а долечиваться дома будем!» А потом пришел и его черед, потому что в дни проведения боевых операций врач Нижников не сидел на базе, ожидая, пока к нему привезут раненых, а всегда шел вместе с отрядом, туда, где мог оказать мгновенную и эффективную помощь. Во время одной из зачисток боец закинул гранату в гараж, похожий на схрон. Оказалось, подпольный склад боеприпасов. Гараж разнесло в клочья. Стоявшего недалеко Константина и еще 6 бойцов оглушило и раскидало в стороны. К счастью, все отделались только контузиями. Несколько дней помаялись от последствий сотрясения мозга, походили оглохшими, но в госпиталь опять не сдался ни один. И было на кого ссылаться. «Док, а ты сам-то?» Самым трагическим воспоминанием тех дней стали события в Первомайском. Отряд по первоначальному замыслу командования должен был стать одним из активных участников операции по перехвату и ликвидации радуевцев. Офицеры и бойцы, напряженно наблюдавшие за ходом событий по телевизору, готовились к смертному бою с нелюдями. Несколько часов просидели они в полном снаряжении, но команды все не было. Последовавший затем скомканный финал, выдаваемый руководителями операции за блестящую победу, августовская сдача Грозного и капитуляция в Хасавюрте легли на душу тяжелым грузом. Вот тогда я и спросил себя, а за что погибли эти пацаны, которых мы провожали всей комендатурой? Как побеждать, если нас продают на каждом шагу, бесстыдно и беспощадно? И что будет со страной, которой диктуют условия террористы? Как и предвидел опытный врач, недолеченный гнойник вызвал новую вспышку болезни. Но страна выстояла, сработала иммунная система великой нации, и одним из миллионов ее активных антител было остается кавалер Ордена Мужества, начальник поликлиники УВД Калининградской области, полковник внутренней службы Константин Сазонович Нижников. Он и сегодня готов без лишних слов направиться туда, где нужен людям. Но все же, как хочется встречать Новый год только дома, в кругу семьи. Этому человеку верь. Сейчас мало кто вспоминает ту дикую травлю 95-го года, когда почти все российские средства массовой информации ополчились на российских же солдат и офицеров. Особенно отличились на этой стезе журналисты НТВ. Это сейчас все прозрели, когда стало выгодно быть патриотами. А тогда... Повальные обвинения в мародерстве, зверствах, тупости и во всех смертных грехах. И ни слова о мужестве тех, кто своей кровью заливал разожженный политиками пожар. Лишь немногие корреспонденты военных, милицейских и других ведомственных изданий, досчитанных патриотических газет, пытались противостоять этому грязному потоку, разделяя с нами боль, несправедливости и бесчестия. Короче, каждый может представить себе нашу реакцию, когда 30 апреля 95-го военный комендант Ленинского района, подполковник Андрей Кириченко, пригласил командиров подчиненных подразделений и представил 3 журналистов НТВ, вооруженных видеокамерой. Заботы о гостях взяли на себя офицеры комендатуры. Остальные после краткого представления почли за благо потихоньку исчезнуть. Последовав разумному примеру товарищей, уже на выходе я услышал голос корреспондента, коротко стриженного коренастого крепыша, больше похожего на бойца спецназа, чем на представителя свободной интеллигенции. «Говорят, сейчас горячей всего на старых промыслах, и у вас, может быть, удастся снять не постановку, а что-нибудь реальное?» Так и захотелось сказать, с добавкой пары завитушек из русского фольклора, «Типун тебе на язык!» Было около 17 часов, день, еще совсем светло. Ребята из комендатуры весело колдовали над шашлыками. Гости вышли покурить, пообщались с народом, посмеялись. Но тут появился зампотыл и пригласил журналистов зайти в столовую комендатуры. Давайте перед шашлычком по маленькой. Разделив веселую компанию, как Симонов своих героев, на живых и мертвых. Не успела за ушедшими захлопнуться дверь, как прокравшаяся в зеленку банда обрушила на оставшихся ливень огня. 7 человек были ранены в течение нескольких секунд, 1 смертельно, 3 тяжело. Положение спасла только мгновенная реакция находившихся на постах ОМОНовцев и СОБРовцев. Мечтавший о реальном сюжете Крепыш командовал своим оператором так же конкретно и уверенно, как находившиеся рядом офицеры своими бойцами. А на замечание, что не стоит путаться под ногами, ответил добродушно, но вполне конкретно: «Я же не учу вас, как надо воевать!» И тут же добавил, погасив все возражения сразу: «Надо показать людям, как наши мужики умеют драться!» Бой шел всю ночь. Рано утром съемочная группа поспешила умчаться, чтобы срочно передать записанный сюжет в эфир. Перед отъездом обменялись адресами. Журналисты обещали: «Мы вам перегоним записи и пришлем». Мы же просили только об одном — не показывать лица, подвернувшихся под объектив офицеров и бойцов, поберечь сердца их родных и близких, не пропускающих ни одной передачи новостей. Сергей Гапонов, а именно так звали корреспондента Крепыша, твердо пообещал: «Не волнуйтесь, наш сюжет пойдет только на Москву и Московскую область, у вас дома его не увидят». В 18 часов в общероссийской программе «Время» показали сюжет, в котором говорилось о больших потерях в ленинской комендатуре. Стонущие раненые, кровь, бинты, взрывы и во весь экран крупным планом лица уходящих в бой ОМОНовцев. В родном городе была глубокая ночь, но через 4 часа в утреннем выпуске новостей этот сюжет должны были увидеть все. Оставался один выход: несмотря на наползающие сумерки, мчаться через весь город в ГУОШ и звонить домой, опережая страшные новости. Какими словами крыли мы журналистов, сидя на броне летящего в ночь БТР? Сейчас не получится повторить и специально. Да уж, показали мужество наших ребят. Но почему сюжет прошел в программе ОРТ? Решили подзаработать на всех каналах сразу? Сюжетец-то что надо? А месяца через 3 на базу отряда пришла бандеролька, кассета с записью того памятного боя и письмецо с простым объяснением случившегося. Передача НТВ действительно пошла только на Москву, а УРТ просто сперла чужой горячий сюжет, вырвала кусок и без особых угрызений совести запустила его в эфир. Новые командировки закружили отряд в своем круговороте. Забылась та история. Но через 2 года уже в Москве, наблюдая за приключениями команды наших НТВшников в форте Боярд, я с веселым удивлением увидел, как Сергей вытаскивает на канате огромный валун, а вместе с ним и победу всей своей команде. И вот новая встреча. Сергей принес потрясающий подарок — матрешку в форме полковника ОМОНовца с литровой бутылкой водки внутри. Но еще большим подарком оказалось сообщение о том, что он сумел разыскать в Туле наших друзей, офицеров комендатуры, и что нас с нетерпением ждут в гости. Прошедшие годы укрепили нашу дружбу, хотя видеться приходилось нечасто. Легкий на подъем, талантливый и смелый журналист, Сергей объездил практически весь мир. За его перемещениями просто не успеваешь следить. Репортаж из Ирака сменяет сюжет о событиях в Киргизии. Звонишь ему домой: «Где Сергей? Улетел в Андижан?» Включаешь телевизор — знакомое лицо на фоне кадров из Брюсселя. Из НТВ Сергей ушел давно. Первый канал с его государственно ориентированным вещанием более подходит журналисту, для которого слова «Россия» и «патриотизм» — не пустые звуки. Его понятия о чести почерпнуты не из книжек. Его отец Евгений Сергеевич, полковник в отставке, офицер-афганец, в свое время чудом избежал гибели. Его машина была расстреляна из засады, водитель погиб, сам он лежал в перевернутом автомобиле с тяжелой травмой позвоночника. Набегавшие душманы уже предвкушали расправу над беспомощным врагом, но появившаяся из-за поворота колонна смела их огнем. Когда общаешься с Гапоновым старшим, то понимаешь, что просто не может быть другим сын этого достойного, тактичного, интеллигентного человека, старшего офицера старой школы, поэта и автора удивительно душевных песен. Сергей же, поступив во Львовское высшее военно-политическое училище, в пик политических разводов и всплеска украинской самостийности, не стал присягать новой украинской власти и перевелся на журфак МГУ. Но мечта стать военным журналистом реализовала себе с погон. В нашей стране с военными сюжетами проблем нет. Судьбу свою я видел наперед и думал, не шагну уже под пули, как ты в объятом пламенем Кабуле, но в жизни вышло все наоборот. Тот чеченский репортаж был далеко не первым и не последним в его журналистской биографии. Только за период первой кампании он провел, мотаясь по всей Чечне, в общей сложности более полугода. Не раз бывал на волосок от смерти. Другой дороги нет к воротам волчьим. Слюну глотаю, словно воду пью. Клыки стволов легли на ложе ночи, и в темноте с обугленных обочин нацелились в артерию мою. Только человек, реально прошедший ночными дорогами Чечни, мог написать эти строки.